Алена не сомневалась, что придется как-то убеждать горничную, что ей-то доказывать, удостоверять свою личность и определять некие верительные грамоты, которых у нее, понятное дело, не было и быть не могло. Однако девица, видимо, и в самом деле ни чуточки не хотелось возиться с каким-то письмом, поэтому она отдала Алене длинный белый конверт с явным облегчением и торопливо включила пылесос, как бы демонстрируя, что более к этому делу отношения не имеет и иметь не будет. Наша героиня вышла в коридор и жадно оглядела конверт. Он был заклеен. «Мадам Каверина Наталья М.» Написано было на нем по-русски, но в почерке неуловимо присутствовало нечто иностранное. Алена повертела конверт так и сяк, зачем-то попыталась поддеть ногтем уголок заклеенного края, да спохватилась, что письмо как бы совсем не ей адресовано. Но любопытно, до ужаса любопытно было прочесть, что же в нем такое написано. «Да почему я тут стою?» — спохватилась она. «Нужно поскорее спуститься и отдать конверт Наталье Михайловне. Может быть, Шведов там во всем признался. А если даже и нет, я его успею около администратора перехватить». Алена вскочила в лифт и нажала нижнюю кнопку. И только тут заметила, что на ней стоит не цифра 1, а 0. То есть это не первый этаж, куда ей нужно, а нулевой, подвал. Нажала на единичку, но лифт уже тронулся. Пожалуй, менять этажи поздно. «Да ладно, сначала спущусь, потом поднимусь. Невелика беда», — утешила она себя и стала смотреть на светящееся окошечко, в котором менялись цифры. 4, 3, 2, 1. Движение лифта замедлилось, однако ноль что-то никак не появлялся. Ну же! До нулевого этажа лифт шел как-то ужасно долго, словно подвал гостиницы «Октябрьская» располагался в центре земли, подобно шахтам миллионера Роллингса по добыче оливина. Или что там у них добывали-то в романе графа Толстого «Гиперболоид инженера Гарина». Наконец-то остановился. Алена, не дожидаясь, пока откроются дверцы, поспешно нажала на единицу и тотчас пожалела об этом, потому что ни дверцы не раскрылись, ни лифт не двинулся с места. Вот зараза, а! Замкнуло что-то не иначе. Нашло время, когда замыкаться. Она нажала на кнопочку с изображенным на ней колокольчиком, однако никакой монтёр или дежурный и не собирался ответить. Тогда Алена принялась давить на все кнопки подряд, поочередно, в произвольном порядке, вместе и короткими аккордами, но результат был равен номеру этажа, где она находилась, то есть оставался нулевым. А время-то шло. Французы вполне могли уладить свои дела на ресепшн и уехать во свояси. А Наталья Михайловна безмятежно ждет своей Мазды и даже не подозревает, что от нее уходит последний шанс узнать хоть что-то о том, чему она, можно сказать, жизнь посвятила. «Стоп!» — ахнула Алена. «У меня же мобильник в сумке. Я могу позвонить Наталье Михайловне, объяснить, что...» Ага, теоретически идея была замечательная, но практически осуществить ее было невозможно, потому что хоть мобильник и впрямь находился в сумке, однако сумка-то осталась в машине. Просто цирк. Нет, наоборот, ужас, что такое. А если Наталье Михайловне надоест ждать, и она, разобидевшись на медлительную расследовательницу, уедет? Вот финт будет. В сумке Алены не только телефон, но и ключ от квартиры, где деньги лежат. В ничтожном, конечно, количестве, а все же как-то худо-бедно лежат. И карта банковская в сумке, и дисконтная из магазинов «Спар» и «21 век», и из универсама на Горной, а также из аптеки 36,6. Да мало ли что еще там есть полезного. В косметичке, опять же, много всякого добра. А как и где искать Наталью Михайловну, дабы свое добро вернуть, Алена представления не имела. «Да погоди ты», — сказала она сама себе с досадой, потому что вся ее паника начала сильно напоминать панику умной Эльзы из одноименной сказки «Братьев Гримм», тем паче, что и тут, и там действие разворачивалось в подвале. «Не дергайся, с чего бы Наталья Михайловна не уезжать? Она во мне заинтересована, вернее, не во мне, а в том, что я ей сообщу. Она не уедет, а я рано или поздно выберусь же отсюда и все объясню. Скажу, что Шведов уже отбыл, что я его не застала, ведь это же правда. Стоп, а если Наталья Михайловна его увидит? Будут французы выходить из гостиницы, она и увидит Шведова. И поди потом объясни ей, что я с ним не встретилась, не потому что прозевала или вовсе не захотела искать его, а потому что просидела как дура в пошлом застрявшем лифте. Исполняясь жуткой ярости на пошлый застрявший лифт, Алена в ярости ударила кулаком по панели. Ну и напрасно она так сделала, конечно. Мало того, что ее слегка тряхнуло, словно бы слабым разрядом тока прошило. Оно еще ладно, терпимо. Главное, что в кабинке погас свет. Тьфу ты пропасть, растерянно пробормотала Алена. Вот же угораздило меня. Ну и порядки в этой как бы фешенебельной гостинице. Уже несколько минут не работает лифт, а никто и в ус не дует. Дежурный электрик на обеде, что ли? Или в баню пошел? Говорят, здесь в Октябрьской знатная сауна для постояльцев. Ну и обслуга, небось, туда контрабандно шастает время от времени. И сколько Алене тут сидеть, скажите на милость? Неужели никто не придет в подвал? Никто не включит лифт? Есть тут кто-нибудь? Что было сил, закричала Алена. Закашлялась и затаила дыхание, вслушиваясь в окружающую тишину и всматриваясь в полную темноту. «Я в лифте, выпустите меня!» Вторая попытка вышла хриплой и невыразительной. Алена сорвала голос при первой. У нее даже слезы на глаза от злости выступили. Кое-как отерев их, наша героиня несколько раз вздохнула, пытаясь успокоиться, и решила не сдаваться, колотить в дверь. Она набрала сил и как шарахнула по дверце ногой. И вообразите, лифт тронулся, начал подниматься. От радости Алена выронила конверт и какое-то время простояла на коленях, пытаясь его найти. Кое-как нащупала, встала на ноги. И в ту минуту лифт остановился, но дверь не открывалась. Алена, оскалясь от злости, снова шарахнула по ней ногой, и та, представьте себе, открылась. Очевидно, этот лифт, как и некоторые женщины, понимал только грубое обращение. Мгновение Алена стояла неподвижно, не веря, что выйти на свободу удалось так примитивно просто, а затем вылетела из лифта с невероятной скоростью, ведь дверцы могли снова закрыться. «Толците и отверзятся», — пробормотала Алена, озираясь. Она находилась на первом этаже, и на нее с изумлением таращились с десяток людей. Но у стойки никого не было. Уехали, французы уехали, и Владимир Шведов тоже. К Алене подскочила дама с внешностью классической гостиничной администраторши совкового периода, схватила за рукав. «Вы задержали лифт в подвале. Вы заставили ждать». «Я бы сказала, что это меня задержал лифт в подвале», — перебила ее Алена. Стоявший неподалеку молодой человек в серой замшевой куртке необычной степени элегантности засмеялся. Однако у него не дурной вкус. Может быть, в другое время Алена восприняла бы его слова как комплимент и даже улыбнулась бы в ответ, тем паче, что парень был весьма недурен, да и высоченный, и широкоплечий, и волосы русые, и глаза зеленоватые, блюдливые такие. Все как надо, словом. Однако сейчас ей было не до кокетства. Она вырвала рукав из цепких пальцев администраторши, заявив: «Техника в вашем отеле в безобразном состоянии. У вас же иностранцы останавливаются. Так и до международного скандала недалеко. А теперь, извините, я должна идти». На самом деле она не пошла, а побежала, да еще с какой скоростью. Оглядываться и реагировать на звучные призывы «девушка, девушка, подождите» у нее не было времени. Выяснять отношения с совковыми администраторшами, ну что может быть глупее и бессмысленнее? Выскочил на крыльцо. Ах, черт! Никого и ничего, кроме одинокой Мазды Натальи Михайловны. Эх, она там, наверное, извелась от нетерпения. Сейчас ворчать начнет. Или снежные королевы не ворчат? А что они делают? Обдают ледяным молчанием? Или холодно и высокомерно отчитывают провинившихся? Ну ладно. В конце концов, главное письмо. Его нужно передать, и все. Может быть, Шведов в нем во всем признался и все рассказал, так что вопрос снят. Ага. Значит, гонорар сведется к 500 евро. Не бог весть что, но тоже очень даже неплохо. Вполне достойно искупления тем моральным страданиям, которые Алена претерпела в лифте. Торопливо пересчитав ногами ступеньки, она подбежала к Мазде. Наталья Михайловна опустила стекло и обратила к ней спокойный взор. «Долго же вас не было. Неужели все это время разговаривали со Шведовым? И как? Удалось что-то узнать?» «Я его не застала», — покаянно произнесла Алена. «Мы разминулись на несколько минут. Вся группа уже уехала в аэропорт». «А, черт!» — пылко воскликнула Снежная Королева. «Значит, мне не показалось, что я видела его среди людей, которые садились в автобус, но глазам не поверила. Но они уехали минут 15 назад. Вы-то где были все это время?» «Да в лифте застряла, вы представляете?» — с тоской призналась Алена. «Сначала он меня в подвал завез, потом в нем свет погас, потом я выйти не могла. А ведь надеялась перехватить Шведова до отъезда. Не судьба. Но горничная передала мне письмо для вас. Вот оно». Она подала письмо в приоткрытое окно. «Ведь ваша фамилия Каверина?» Наталья Михайловна изумленно уставилась на конверт. «Вот как? Значит, он предполагал, что я снова приду. И что там в том письме?» «Не знаю», — растерялась Алена. «Я не читала». «Конверт открыт», — с холодком сообщила Снежная Королева, — «и помят». «Я его уронила в лифте. Никак не могла нашарить на полу в темноте, но не открывала. Я не читаю чужих писем». «Хм, это радует», — кивнула Наталья Михайловна. «Тогда я взгляну на письмо. Вы позволите?» «Конечно», — сказала Алена. «Само собой». Наталья Михайловна вынула из конверта листок. Алена обратила внимание, что он исписан русскими буквами, но каким-то нерусским почерком. На самом деле не только выговор, но и почерк имеет акцент, причем очень характерный. Вот и почерк Владимира Шведова был с акцентом. Она взялась за ручку, чтобы сесть в машину, но та не поддавалась. Дверца оказалась закрыта. Наталья Михайловна сосредоточенно читала письмо, и Алене было неловко беспокоить ее и напоминать, что надо открыть дверцу. Стояла и стояла себе, и заодно наблюдала, как меняется выражение лица Снежной Королевы, куда девалось ледяное спокойствие. Теперь на его месте было олицетворение гнева. «Негодяй!» — внезапно воскликнула Наталья Михайловна и скомкала конверт. «Подлец! Да он что, рехнулся писать такое? Нет, просто немыслимо!» «Не волнуйтесь, Наталья Михайловна!» — Алена нагнулась к окну. «Что там такое? Он написал, кто был ваш дед?» Вопрос был, может, и несколько бесцеремонным, однако вполне закономерным. В конце концов, рассказ мадам Кавериной очень сильно раздразнил любопытство писательницы Дмитриевой. Наталья Михайловна резко перевела дыхание и холодно улыбнулась. «Здесь не более чем его собственное измышление. Я так поняла, что он и сам ничего толком не знает. Кроме того, оказалось, что яблочко от яблоньки очень недалеко падает». Кирилл Шведов писал измышленные доносы. Его сынок тоже изощряется в выдумках и клевете. Отвратительно. Кстати, он упоминает тут о некоем списке, а списка в конверте нет. «Что за список?» — изумилась Алена. «Да какая разница?» — досадливо мотнула головой Наталья Михайловна. «Важно, что его нет. Мне не хочется быть такой бестактной, но...» Она приумолкла, причем весьма выразительно. «Вы хотите спросить, не взяла ли список из конверта я?» — обиделась Алена. «Но я даже не понимаю, о чем речь идет». Снежная Королева испытующе взглянула на нее снизу вверх. Глаза ее были сделаны из колючего льда. В конце концов, Шведов мог ошибиться и забыть положить список в конверт, — воскликнула Алена уже возмущенно. «Да?» — с сомнением переспросила Наталья Михайловна. «Вы полагаете?» «Ну что ж, возможно. А, впрочем, все уже совершенно неважно в самом-то деле. Шведов уехал, но и с катертью дорога. От души надеюсь, что больше никогда в жизни о нем не услышу». Она скомкала письмо и сунула его в сумку, отбросила ее на заднее сиденье и повернула ключ в тайке. «Она что, уезжает?» — изумилась Алена. «Ах, да!» — спохватилась Наталья Михайловна. «Я чуть не увезла ваши вещи». Она перегнулась к заднему сиденью, подхватила Аленину сумку, отнюдь не из змеиной кожи, а, честно признаемся, из кожзама. Алена любила часто менять сумки, каждым сапогам и туфлям была своя, ну а иметь десяток сумок из натуральной кожи — это не с ее гонорарами, извините. И протянула в окошко. Растерянная писательница приняла свое имущество. «Ну что ж, все получилось весьма забавно», — сказала Наталья Михайловна. «Разумеется, наполовину из того, что Шведов тут написал, нужно наплевать и все забыть, но кое над чем есть смысл поразмыслить». «Я вам, конечно, признательна, голубушка», — взглянула она на Алену с видом барыни, которая благодарит горничную за вовремя поданную гребенку или булавку, или еще что-нибудь такое. Но вам не кажется, что ваше участие в данной истории было достаточно скромным, чтобы претендовать не то что на 2000, но даже и на 500 евро? Может быть, ограничимся сотней? Алена молча вынула из сумки хрустящий конверт и подала ей. «Ну, сотню все же возьмите», — промолвила Наталья Михайловна уже добродушнее. Алена все так же молча покачала головой. Говорить она не могла, да и сказать было нечего. Ее бывшая подруга Жанна в таких случаях восклицала, просто душит смех. «Черт его знает. Может, и в самом деле это было смешно? Сейчас, сейчас. Вот только немножко придет в себя, одуревшее от неожиданности чувство юмора, и Алена тоже сможет рассмеяться». «Ну, нет так нет. Как угодно», — безразлично проговорила Наталья Михайловна. Взяла конверт и подняла стекло, шевельнув губами на прощание. «Наверное, их шевеление означало «до свидания» или «всего доброго», или «я вам весьма признательна, а теперь, милочка, ваше место в буфете». Несравненная Мазда умчалась вдаль по верхней Волжской набережной, а Алена только и могла что покачать головой. «Вот тебе и сюжет», — пробормотала она уныло и пошла домой, уверенная, что никогда в жизни не увидит больше ни Натальи Михайловны, ни ее обворожительных серег. Однако, как любили писать романисты былых веков, Рок судил иначе.